Глава 14. «Зря ты, Магнус, от банкета отказался», — урча животом, заметил Ант. Поймав мой неодобряющий взгляд, он поправился. «Не, ну а что? Война войной, а обед по расписанию». «Ой, не переживайте», — будто обрадовавшись словам Антона, заметил Илья. «Пострадавший, к которому мы сейчас едем, Штефан Аронович Герман держит закусочную. Подкрепимся, а заодно и вы услышите его историю. Из первых уст, так сказать». «Так что за неупокоенный монстр?» — поинтересовался Семен. На удивление, вивисектор смог взять себя в руки и почти не показывал характер. «А вот это как раз-таки не ясно. Но то, что тварь разумная, без сомнений». «На местных кладбищах пропавшие мертвецы были? Или разгромленные могилы?» — задал наводящий вопрос я. «Ведете к тому, что мог завестись нелицензированный некромант?» Отец Илья понял направление моих мыслей. «Вряд ли. На таких вещах нас предупреждают в первую очередь». «А по поводу разумности монстра, с чего вы сделали такие выводы?» Продолжил я докапываться до истины. «Все жертвы были найдены аккурат вокруг дома Германов. Представляете, кто-то с утра идет на работу, кто-то после гулянок идет к ним поесть. А на пороге любимый харчевни труп. И не раз или два, а стабильно, каждую неделю, по субботам». Слова священнослужителя подтолкнули меня копать в этом направлении. Раз в неделю и именно по субботам. Не знаю, что за тварь так не любит шаббат, но это определенно зацепка. Видимо, эти мысли были написаны на моем лице, потому как отец Илья пожал плечами. «Знаю, о чем вы думаете, граф. Знаю, но твари с подобными повадками нам неизвестны. Да еще и эти послания. Монстр каждый раз оставляет записки на теле жертв, царапает их на мертвой коже». «Что за послание?» — ухватился за новую ниточку. «Что пишет?» «Сами посмотрите», — произнес он и протянул смарт. «Колесица какая-то». На фотографии был запечатлен труп до невозможности полного мужчины. Выпущенные кишки, отрезанный язык и выцарапанное на груди слово «обжора». Пролистав еще фотографии, увидел аналогичные тела, но уже с другими словами: эстет, убийца, недостойный. Последняя фотография показалась мне смутно знакомой, но лицо жертвы было затерто пикселями. «Колесица какая-то», — произнес я. «Кто все эти жертвы? Почему их лица замазаны?» «В том-то и проблема, что неизвестно. Есть и другие жертвы, причем у каждой изъят какой-то из органов. Патологоанатом сказал, что органы изымались еще у живых жертв, причем работал, скорее всего, хирург. Но вот эти четыре...» «С ними какая-то странность?» — догадался я. «Надписи есть только на этих телах. А еще меня не допустили к осмотру. Даже имен не назвали. Выдали только эти фото с затертыми лицами». «Инквизиторов вы не допустили до осмотра тел?» — удивился Фобос. «Кто же обладает такой властью?» «У православной церкви нет и никогда не было инквизиторов. Мы пустынники. Прошу запомнить, чтобы не выглядеть невеждой», — деликатно, но строго осадил Семена церковник. «Что же по поводу тех, кто обладает такой властью? Много кто может поставить свое вето. Как вариант, влиятельные кланы и династии, которые не хотят огласки по поводу кончины своих членов». «Думаю, и у этих», — он покачал телефоном. «В причинах смерти указан какой-нибудь инфаркт». «А почему не М3 или епархия?» — предложил я, как мне показалось, самые очевидные варианты. «Мне кажется, они первые, кто запретил бы огласку». Отец Илья улыбнулся, без издевки. Так обычно улыбаются словам неразумного малыша. «Тогда бы это дело вели черные мундиры или соборные архимандриты. Нас бы просто не допустили. А раз мы здесь, значит, это не политика». «Ресторан на Тюрлих», — сверившись с навигатором, произнес Фобос. «Приехали». «Ништяк», — тут же потер руки Ант. «Ща пожрем от пуза». «Я не пойду, у меня диета», — отмахнулась Вика. «Лучше вон в то ателье загляну». «В таком прикиде?» — усмехнулся я. Вся в армейской форме и с зеленым беретом на голове, девушка больше была похожа на женского командос, а не на провинциальную модницу. «Именно так», — вздернула носик Вика. «Ну, идем уже», — с мольбой в голосе проревел Антоха. «Уже первый час, а я с завтрака ничего не ел». Толкнув дверь, мы вошли в ресторан. Небольшой, всего на 8 столиков, но уставленный в стиле «дорого-богато». полноразмерное чучело медведя, огромный камин, на вертеле которого бык поместится, и ни одного гостя. «Шикарное заведение!» — возликовал Ант. «Это-то и странно», — не так радостно согласился с ним я. «Ну, приличное же место», — закатил глаза здоровяк. «Что тебе опять не нравится?» «Ну, как минимум, цены у них точно московские», — открыв меню, заметил Семен. «Причем прям мишленовские». «Вот», — поднял я палец, найдя еще одну нестыковку. «Рыльск. Городок маленький, народ в глубинке небогатый. Сколько здесь населения? 15-20 тысяч? Почему они еще не обанкротились?» Неожиданно на мой риторический вопрос ответили из-за спины. «Потому что мы работаем всего год», — произнес невысокий, болезненный на вид мужчина с благородной проседью в смоляных волосах. «Отец Илья, граф Ермолов, бояричи». Незнакомец по очереди обозначил приветствие и свою осведомленность по поводу наших персон, а после представился. «Штефан Герман, хозяин этого скромного трактира и случайная жертва монстра». Я не стал обманываться радушием хозяина. «Очень приятно, Штефан. Так как вам удается сводить дебет с кредитом? А вы правы, поначалу приходилось тяжело. Однако сейчас положение выправилось. Сарафанное радио о нашей без лишней скромности высокой кухне привело дорогих и, что более важно, платежеспособных гостей. Как вы правильно заметили, мы не работаем на поток. Наоборот, нашей целью являются платежеспособные гурманы. Не хочу показаться хвостуном, но в наш скромный ресторан приезжают гости со всей империи». «Вот это мы по адресу», — потер руки Антоха. «В таком случае, Штефан, подскажите, пожалуйста, самое беспроигрышное блюдо в вашем меню». «Они все беспроигрышные», — даже не удостоив Анта взглядом, ответил Штефан. «Все наше меню — это отточенные поколениями семейные рецепты. Но чтобы прикоснуться к прекрасному, советую попробовать копченые свиные ребрышки под соусом деми-глас с томленными томатами, трюфелями и копчеными орешками кешью». «Я сейчас слюной захлебнусь», — томно прикрыв глаза, воскликнул Ант. «А для вас?» — произнес он, вопрошающий, обходя остальных взглядом. «Пока блюда будут готовиться, я с радостью отвечу на все ваши вопросы». «Что-нибудь на ваш выбор», — отмахнулся я. Семен тоже заказал ребрышки, а отец Илья сослался на пост и попросил что-то подобающее. Отдав указание прислуге, хозяин трактира присел за наш столик. «Так откуда гроши?» — без малейшего намека на тактичность произнес Семен и обвел вокруг себя пальцем, намекая на богатое убранство. Штефан будто засмущался и опустил взгляд. «К сожалению, мои предки не обладали ни землей, ни высоким титулом, зато в наследство мне досталась поваренная книга моей прабабушки. Кулинария — моя страсть. Всю свою жизнь я работал поваром, открывал рестораны от Лиссабона до Киота, кормил монархов и великих господ. А когда произошло сопряжение, решил, что это знак, и мне пора открыть собственный ресторан для избранных. К счастью, среди моих прошлых работодателей нашлись почитатели таланта, что милостиво согласились финансово поучаствовать в этом предприятии». «Серьезно?» — брызжа скепсисом, усмехнулся Фобос. «А можете назвать имена? Мне просто интересно, кто решился на такую аферу, как открытие ресторана высокой кухни в такой глубинке? Кто эти финансовые гении?» Пусть не в таких категоричных выражениях, но я был согласен с Семеном. Если открывать такой ресторан, то в Москве, Питере, Владивостоке, Сочи или Новосибирске, но никак не в уездном Рыльске. «Имен, к сожалению, я вам назвать не могу», со злостью, скрываемой за холодным тоном, ответил Штефан. «Но можете не сомневаться, господа более чем достойные. А теперь, если вас не затруднит, давайте перейдем непосредственно к монстру, что уже третий месяц не дает моей семье спать спокойно». «Да-да, конечно, господин Герман». Сглаживая щекотливый момент, улыбнулся отец Илья. «Расскажите еще раз все, что до этого рассказали мне». Вот так, под неплохую отбивную с картофельным пюре и соусом из сморчков, Штефан пересказал суть злоключений своей семьи. Если вкратце, все началось пару месяцев назад. Тварь объявилась неожиданно. Напала на господина Германа в зимнем саду. Разбитый на крыше на высоте третьего этажа застекленный палисадник оказался не проблемой для умертвия. По словам Штефана, ничего не предвещало беды. Он, как обычно, поливал рассаду, как из короба с компостом на него сигануло нечто. По описанию, это была женщина. Но каких-то особенных примет, кроме полуметровых когтей стилетов, господин Герман не разглядел. По-хорошему, там бы ему и погибнуть, но кулинара спасли артефакты. Два талисмана на физический урон, два охранца от магии и костяной оберег против умертвий, что и прогнал монстра. На вопрос Фобоса «Вы часто выносите с собой боевые обереги?» господин Герман ответил, что родом из Румынии, а на родине графа Цепиша к восставшим с того света относятся более чем серьезно. Я сначала было не поверил, решил, что господин Герман что-то недоговаривает, однако позже отец Илья подтвердил его слова. Сказал, «Румыны веками страдали от неупокоенных, а потому и бороться с ними умеют. Его костяной оберег видел? Он вырезан из кости его пращура, а потому плоть и оберегает плоть родную, пуще мощей святого праведника». В общем, после первого нападения Штефан обнес дом ловушками против нечистого, а своим приказал не покидать дом затемно. Вопрос, почему ему не помогли влиятельные друзья, Штефан предпочел пропустить мимо ушей. Зато с улыбкой выразил надежду, что я, равно как и мои друзья, вскоре станем, как он выразился, членами нашего закрытого клуба гурманов. Несмотря на просьбы о помощи и наш рабочий визит, господин Герман не постеснялся выставить счет за еду. Антон бубнил по этому поводу. Впрочем, неубедительно. Окрыленный действительно высокой кухней, его недовольство то и дело сбивалось на похвалы шефу. «Что думаешь?» — спросил я у Фобоса. Антону задавать вопросы было глупо. Сытое блаженство и эйфория не желали отпускать его душу кишкоблуда. «Странный он, мутный, как и вся эта история», — озвучил он мои мысли. «Вот и я так думаю. Но мы уже здесь, да и земли эти наши». «Сегодня четверг. Нападение происходит в ночь с пятницы на субботу. Как вариант приехать сюда завтра и устроить засаду?» Я неопределенно покачал головой. Семен военный, а не натасканный на монстров ведьмак. В его словах была логика, и засада лучшая из вариантов. Но стоило представить ехидную мордочку Пуговки и остальных девчонок, как мысль о возвращении нравилась мне все меньше и меньше. Но домой все-таки нужно было позвонить». Остался должок за встречу местному мэру. Натравить на него бюрократического питбуля по имени Алиса. И ведьма из семьи Вендеров найдет каждый утаенный отказный рубль. Достав смарт, открыл список контактов, но тут же закрыл его. В вкладке «Сообщение» значилось одно непрочитанное. «Кажется, я нашла того, кто что-то знает, ввиду наблюдения Вика». «Твою мать!» — выругался я. Парни, видимо, почувствовали мое состояние и подскочили. Начали засыпать вопросами, но я не отвечал. Вместо этого набрал номер Вики. Шли гудки, однако девушка не торопилась брать трубку. Включила беззвучный режим или попала в плен? Только бы не второе. Как назло, мы не обменялись трекерами геолокации. Вообще, просить чужой трекер — это как читать чужую переписку. Однако сегодня... Мы выехали на задание, и подобные вещи — это вопрос безопасности, а не личного пространства. «Трекер?» — поинтересовался Фобос. В ответ я отрицательно покачал головой. «В отличие от Вики, с парнями мы уже давно обменялись метками». «Хреново. Что будем делать?» «Искать ее?» — злясь на самого себя прорычал я. «Ты же сказал, что у тебя нет ее геолокации». «Геолокации нет, но я знаю человека, у которого она есть». Пару недель назад Вика звонила с моего номера отцу, и, пролистав список исходящих звонков, я нашел незнакомый. «Лука Драганович, здравствуйте. Это Магнус. У вас есть трек Виктории?» «Она не с тобой?» — спросил он в ответ. Несмотря на сербское происхождение, его русский был идеален. А еще в голосе идеально угадывались команды, а не самое доброе расположение ко мне. «Мы разделились, не берет трубку. Пожалуйста, это срочно!» — ответил я, понимая, что такими вестями еще больше ухудшу его отношение ко мне. Впрочем, плевать. «Вы где? Почему вы разделились?» — потребовал он. «Нет времени для разговоров. Мне нужна геолокация. Сейчас же!» — в ответ потребовал я. Да, воевода всей Черноруссии, и вдобавок мой будущий тесть не самый лучший субъект для конфронтации, но его немилость я как-нибудь переживу. Если Вика оказалась права и следит за тем, кто что-то знает о местном упыре, ее жизнь может быть в опасности. Взбалмошная девчонка. Несколько секунд я слышал тяжелое дыхание, затем из динамика послышался тоновый набор. Лука Драганович явно шарил в телефоне, ища нужную мне информацию, а затем я наконец услышал. «Скинул тебе координаты. Я собираю группу и тоже выдвигаюсь. Если с моей девочкой что-то...» Я отбился, не стал дожидаться конца его угроз. Время шло на секунды, и лучше потратить их на поиск сербочки. «Фобос за руль! Антон за пулемет!» Поймав глазами моего монаха, на секунду заколебался. «Отец Илья, остаетесь здесь!» «А если девушке нужна помощь?» «Я, конечно, не полноценный целитель, но...» Запротестовал он. «У нас в машине полный реанимационный комплект, плюс на случай, если все плохо, я могу открыть прямой портал к лучшему в мире целителю. Справимся. Наше задание еще не закончилось, поэтому вы остаетесь здесь и наблюдаете за домом Германов». Последние слова я уже кричал, запрыгивая в авто. Мощный двигатель взревел, агрессивная резина вгрызлась шипами в асфальт, и тяжелый внедорожник рванул вперед. Приняв координаты, Семен вцепился в баранку до побелевших пальцев. Антоха матерился в кузове, умоляя сбавить скорость, а я перелистывал блокнот с рисунками. «Воплотить какое-то животное или оружие?» «Оружием я нормально пользоваться не умею и могу задеть Вику, поэтому, скорее всего, первое. А лучше вообще не оружие, а друзей». Махнув страницы блокнота в самое начало, я нашел Кортра и Мирель. Давно с ними не виделся. На изображении мускулистый орк стоял в героической позе с занесенным над головой топором. Его вечная спутница Барт дергала струны походной лютни. «Подойдет». Несколько минут дороги слились в целую вечность, но, свернув на промзону, мы, наконец, прибыли на координаты. Взламывая остатки асфальта, машина остановилась в паре десятков метров от заброшенного кирпичного здания. Пологая крыша с парой внушительных труб и мрачные глазницы окон. Мгновение магических манипуляций, и бумажный лист рассыпался пеплом. Вместо рисунка на постапокалиптическом пейзаже промзоны появились два гротескных персонажа. Краснокожий орк и полуэльфа. «Привет, Магнус!» — отсалютовав секирой, поприветствовал меня Кортр. Кажется, краснокожий предводитель бронзового легиона был немного нетрезв. «Здравствуй, чернильный маг!» — улыбнулась Мирель, но тут же поежилась. «Бррр! Ну и холодина! Кстати, привет, Антон!» Ребята были одеты, мягко говоря, не по погоде. Но если горячему орку было все нипочем, то для хрупкой эльфийки наши -3 казались абсолютным нулем. Без слов я извлек немного чернил и воплотил для нее меховой полушубок. «Нифига, что ты теперь умеешь!» — восхитилась она. Однако на разговоры не было времени. «Ребята, нет времени, мне нужна помощь». «А разве когда-то было иначе?» — закатила глаза Мирель. «Это кто еще такие?» — напрягся Фобос. Только сейчас я вспомнил, что Шарапов никогда не встречался с моими спутниками из комикса. «Старые дорогие друзья, но познакомитесь позже». А потом, повысив голос, чтобы слышали остальные, добавил. «Обстановка такая. Внутри этого здания находится моя девушка, и, возможно, она в плену у нечисти». «Фобос, садится за пулемет. Кортер, братишка, прикрой его, пожалуйста». Внутрь идут я, Мирель и Ант. «Это что за подстава?» — не согласился с таким решением Семен. «Почему я не иду?» «Потому что Ант — светлый паладин и танк. Мирель — Барт-разведчик. Тварь может обладать невидимостью, а у нее звуковое зрение и микростаны. Кортер для подземелья слишком здоровый. И не смотри, что он пьяный. Для орка алкоголь — это серьезный баф на криты. И стойкость. К тому же он не умеет обращаться с пулеметом». Кивком Семен согласился с моими доводами и запрыгнул в багажник внедорожника. Антоха же готовился к бою и уже доставал безразмерный щит. «Антон, оставь свою дверь в покое. Скорее всего, мы будем драться в замкнутом помещении. Возьми те, которые поменьше», — подсказал я другу и тут же переключился на Кортра. «Сделай так, чтобы тварь умерла раньше, чем дойдет до машины». Закончив с брифингом, я вновь проверил смарт. Точка, которую указал Лука Драганович, явно шарил в телефоне, находилась где-то под землей в центре разрушенного здания. Хреново, конечно, но пойдет. Проверил боеготовность моей группы захвата и включил глаза Нью-Йорда. «Все готовы? Хорошо. А теперь вальсируем со мной».